Глава 10. Сиген солгал, сказав своему сообщнику, будто бы кража потребовала массы усилий. На самом деле его промедление имело другие причины. Когда он увидел перед собой груды банковских билетов и чистого золота, адская мысль неожиданно родилась у него. Вместо 500 тысяч франков, нужных Альберу, он взял вдвое больше, то есть ровно 1 000 000, и на первом попавшемся извозчике поехал в особняк генерала Бортеса, где тогда жил один лишь Бортес сын. Пробравшись здесь в небольшой павильон, примыкавший к основному зданию, он приподнял одну из дощечек паркета и положил в образовавшееся углубление другие 500 тысяч, которые и прикрыл дощечкой. Это было вполне верное средство уничтожить соперника, так как раз половина пропавшей суммы будет найдена у Бортеса, осуждение его в воровстве будет неизбежно. Сделав это, Сиген за 200 франков купил 2 роскошных букета, предназначенных для того, чтобы объяснить его отсутствие на балу, продолжавшееся, как мы уже сказали, около часа, и, наконец, возвратился в дом своего патрона. Все это негодяй скрыл от своего сообщника, чтобы иметь возможность сказать ему впоследствии, когда деньги будут найдены у главного кассира: «Ты видишь, что Бортес обкрадывал твоего отца, и мы таким образом оказываемся теперь в стороне, свободные от всяких подозрений. К тому же Альбер, скорее неразвитый, чем злой по натуре, мог бы остановиться перед этим планом, изобретенным для гибели невинного человека, и не дать своего согласия на его выполнение. По этой-то причине Сиген и предпочел удержать в секрете вторую часть своих ночных похождений». Между тем, на другой день, 15 мая, Эдмон с 8 часов утра был уже на своем посту. Открыв кассу, он страшно побледнел и, наверное, упал бы, если бы вовремя не схватился за стоявшее возле него кресло. «Что с вами?» — спросили клерки, которые с участием бросились к нему, заметив его бледность. «В кассе произошла кража», — чуть слышно сказал молодой человек, не веря своим глазам. Но не верить им было нельзя. 10 пакетов с билетами, каждый по 100 тысяч франков, предназначенных еще накануне для платежей 15 мая, исчезли из кассы неизвестно куда. Предстояло убедиться в очевидности и неоспоримости факта. «Попросите сюда сию минуту господина Преволемера», — сказал Бортес одному из клерков. «Не потребовалась ли ему лично эта сумма до нашего прихода сюда?» Однако Бортес сам не верил в возможность подобного случая. Банкир Преволемер был очень щепетилен и всегда строго держался своих постоянных правил и привычек, которым никогда и ни под каким видом не изменял. Он ни за что не стал бы брать денег из кассы банка для своих личных нужд. Тем более, что для этого у него существовала частная касса, не имевшая ничего общего с главной. Этой кассой он и довольствовался, не только удовлетворяя из нее свои личные потребности и потребности своего семейства, но даже производя при помощи этих денег небольшие операции на стороне. При первых словах Бортеса патрон его сказал, добродушно улыбаясь: «Не тревожьтесь, милейший мой. Это, вероятно, просто ошибка в счете какой-нибудь из контор. Эту ошибку мы легко можем подтвердить проверкой». Если бы главный кассир чувствовал хоть малейшее пятно на своей совести, он поспешил бы воспользоваться безграничным доверием, выраженным ему в этом ответе патрона, и дело легко было бы поправить. Свадьба его была назначена через 2 месяца, по прошествии которых он получил бы приданое за невестой, и из этого приданого он и покрыл бы пропажу 1 000 000, объяснив ее своему будущему тестю ошибкой в счетах парижской конторы банка. Но Бортес был слишком прямой и честный человек, чтобы удовольствоваться такой развязкой загадочного для него случая, и заявил, что книги согласны во всем с кассой, и что, стало быть, 1 000 000 украден из нее, несомненно, но кем, пусть решит этот вопрос следствие. «Следствие? В моем доме!» — воскликнул старый банкир. «Судебный процесс, шумиха в газетах! Да я охотнее соглашусь потерять совсем этот несчастный 1 000 000, лишь бы не нарушать свое спокойствие этой ужасной тревогой. Успокойтесь, милейший, и оставим все так, как есть. Тем более, что я убежден в ошибке в счетах, которые, конечно, и обнаружатся со временем. Каким образом можно было открыть кассу, когда я сам, правда говоря, не мог бы сделать этого без помощи указателя?» «Но, милостивый государь, — настаивал Бортес, — раз я буду иметь честь сделаться вашим родственником, я не должен допускать и тени сомнения в моей порядочности». «Да кто ж сомневается в ней, добрейший мой? Вы были здесь не одни, и потому я не могу принять вашего решения. Дефицит в кассе несомненен, и потому позвольте мне судебным порядком открыть похитителей денег, чтобы я мог стать вне всяких подозрений. Это ваше последнее слово, упрямец? Да, так как быть упрямым меня побуждает, наконец, честь моего отца. Никто из служащих банка не ушел в этот день домой раньше обыска, сделанного полицией в квартире каждого из них, но все попытки найти какие-нибудь следы кражи были бесполезны. Обескураженный безуспешностью своих поисков, но твердо убежденный, что похититель должен быть лицом, имеющим непосредственное отношение к банку, потому что кто бы мог из посторонних так искусно отпереть кассу, начальник сыскной полиции обратился, наконец, к Эдмону Бортесу со следующим предложением. «Вы, милостивый государь, не имеете ничего против обыска и в вашей квартире, так как после этого дело будет вполне окончено и предано на волю Божию?» «Я именно это только и хотел предложить вам», — ответил благородный молодой человек. «Он безумец!» — воскликнул при воле мэр, присутствующий при этом разговоре. «Я против этого обыска. Я не хочу, чтобы повсюду стали говорить, что обыскивали будущего зятя при воле мэра. Но, милостивый государь», — возразил начальник сыскной полиции, — «я должен использовать все дозволенные законом способы, чтобы найти преступника». «Я к вашим услугам», — решил Эдмон Бортес, — и отправился с полицейским к себе на квартиру, а час спустя был отвезен им в тюрьму Мазас. Описывать изумление и недоверие к случившемуся, а потом гнев и бешенство старого банкира было бы невозможно. Он кричал, топал ногами и бушевал, говоря, что похищенные деньги вовсе даже не банковские деньги, а принадлежат самому Бортесу, который сэкономил их из своих частных средств, грозил, что при помощи своих связей лишит начальника полиции его места и так далее, но последний был невозмутим. Дав старому денежному тузу время успокоиться, он показал ему письменное заявление Бортеса, в котором было сказано, что пропавшие деньги входили в число наличных капиталов банка и были предназначены к выдаче разным получателям, которым выпадала очередь на 15 число мая. Жюль Преволемер был окончательно побежден. «Как же этот несчастный!» — воскликнул он в сильной горести. «Как он объясняет эту ужасную находку в своей квартире?» «Он ничем не может объяснить ее. Он настаивает на своей полной невиновности, говоря, что ничего не понимает в этой загадочной находке части пропавших денег в его квартире». «Это просто безумие! Если бы он был виновен, он мог бы в это утро 20 раз выпутаться из беды, грозившей ему». Ведь я ему говорил, что отношу исчезновение денег к простой ошибке в счетах какой-нибудь из контор, и что ни за что не хочу видеть у себя полиции. Следовательно, если бы он чувствовал за собой вину, то ему оставалось бы только согласиться со мной, и дело с концом. Да, конечно, но ведь вы были не одни. С вами были и другие. И вот этих-то других и следовало ему убедить окончательно в своей невиновности». Ну, а для этого нужно было решиться на все, то есть подвергнуться обыску и самому. Словом, он должен был все поставить на карту. «Нет, я не могу в это поверить», — воскликнул в отчаянии банкир и закрыл лицо руками. «Поверьте моему опыту», — сказал полицейский. «Этот человек чрезвычайно ловкий, и в этом весь секрет. В его виновности, по-моему, не может быть и тени сомнения. Посудите сами, пропадает миллион из кассы, а ключ от нее хранится у кассира, и без этого ключа ни один из лучших слесарей в Париже не может отпереть ее. Затем идут обыскивать квартиру кассира и находят в ней половину пропавшей суммы. Как же после всего этого вы можете еще сомневаться в его виновности?» «Но как он мог сознаться в том, что это именно те самые деньги, которые ищут? Да ведь номера серий, найденных у него под паркетом, те же самые, которые значатся в его кассовой книге». «Чем дальше, тем все меньше я понимаю в этом странном деле», — заключил свой разговор с полицейским Жюль Преволемер, на что тот ответил: «Я надеюсь, что скоро вы поймете все и убедитесь, что иначе и быть не должно, и не было иначе в действительности. Увидите, будут ли в состоянии присяжные оправдать на суде Эдмона Бортеса». «Рассудок, конечно, против него», — сознался старый банкир, — «но мои чувства говорят мне совсем другое. В делах подобного рода следует слушаться исключительно доводов рассудка. Повторяю вам, что присяжные не в состоянии будут оправдать этого человека». И Жюль Преволемер действительно в конце концов убедился в виновности своего бывшего кассира и до такой степени, что стал упорно отстаивать свое новое мнение от попыток жены и дочери защитить честь их избранника. С цельными характерами, каков был у старого банкира, всегда происходят подобные метаморфозы. Им стоит большого труда убедиться в чем-либо, по их мнению, невозможном. Но убедившись, наконец, они с таким же упорством начинают держаться своих новых взглядов, с каким прежде держались старых. Во все продолжение судебного следствия в семействе Преволемера только и было разговоров и рассуждений, что об Эдмоне Бартесе, которого обменял муж, а жена и дочь защищали всеми доводами своего ума и сердца. Альберт чувствовал себя неловко и старался поэтому держаться середины, но это ему плохо удавалось, и он всегда должен был в решительные минуты спора вторить мнению отца. Его неловкое положение усиливалось еще тем обстоятельством, что он догадывался, каким образом другие 500 тысяч франков, о которых у него не было и речи с Сигеном, оказались спрятанными в квартире Бартеса и были найдены там. И хотя Сиген имел бесстыдство уверять, что это не его рук дело, но Альбер не верил ни одному его слову и поневоле молчал, уничтоженный таким низким предательством своего сообщника и собственной виновностью. Сиген занял место Бартеса и в банке, и в симпатиях старого банкира, который теперь указывал своим дамам на него, как на образец честности и порядочности. Но дамы все еще продолжали отстаивать его предшественника, а Сиген, обедавший 5 раз в неделю у своего патрона, ловко притворялся, что и он разделяет их мнение о настигнутом несчастной случайностью Эдмоне Бартесе. «С вашей стороны очень благородно не забывать друзей в несчастье», — говорила ему на это всякий раз госпожа Преволемер, начиная чувствовать некоторое расположение к отъявленному негодяю и разбойнику, который постепенно и незаметно сумел, наконец, втереться в доверие как матери, так и дочери. «Сказать правду», — замечал в интимных беседах с ним Альбер, — «ты редкая каналья, какой я нигде еще до сих пор не встречал». «После тебя», — цинично дополнял Сиген, — «нет, я не такой ловкач, и мне очень приятно будет иметь зятем подобную бестию, как ты, которую я всегда могу послать на каторгу, когда только захочу». «В сопровождении тебя? Эх, дружище, ведь я обокрал только своего отца». «Ну, а я обокрал его для своего будущего братца. 2 сапога пара». «И когда ты будешь за правилой нашего банка, я буду усердно наблюдать за всеми твоими манипуляциями, а я за твоими фальшивыми документами». Такими любезностями обменивались обыкновенно негодяи, сходясь на дружеские тет-а-тет и ничего более, кроме глубокого презрения, не испытывая друг к другу. Только 2 человека держались еще убеждения в невиновности Эдмона Бартеса. Это были капитан Поль Преволемер, старший сын банкира, бывший товарищем Бартеса по коллежу, и маркиз де Ла Рокуэлло, прежний компаньон банка. На суде их прямое выражение симпатии к подсудимому произвело большое впечатление на всех и заставило, наконец, председателя спросить маркиза: «Как же вы согласуете ваше мнение с очевидностью факта, который противоречит ему?» «Это очень просто, милостивый государь», — отвечал старый аристократ. «Бартес был объявлен женихом дочери моего друга, и потому было бы крайне неестественно с его стороны задумать такое дело, которое разрушило все его виды и на женитьбу, и на будущее управление банкирским домом. Однако же факт подтверждает эту неестественность. Половина пропавшей суммы найдена у подсудимого». «Так, господин председатель, допустим, что он похитил деньги. Но что же побудило его не ускользнуть от опасности быть изобличенным, как предлагал ему сам патрон, а напротив, идти навстречу ей, требуя расследования дела и даже обыска у себя? И на что бы ему понадобился этот несчастный миллион, ему, который через какие-нибудь 2 месяца получил бы много миллионов, приданное за женой?» Председатель не мог ничего возразить на эти аргументы, и, чтобы замаскировать свое бессилие, сказал: «Все это составит предмет будущих обсуждений, но вы не ответили мне на мой вопрос». «Я вам отвечу в 2 словах. Бартес, ввиду его завидного положения в будущем, мог возбудить зависть и недоброжелательство к себе в среде окружающих его сослуживцев. И вот против него возник заговор, который и был очень ловко приведен в исполнение». «Сознаете ли вы, милостивый государь, всю важность того обвинения, которое сейчас высказали?» — спросил очень серьезно председатель. «Сознаю. И готов прибавить еще нечто, а именно, ищите тех, кому выгодно было погубить Бартеса, и настоящие виновные будут найдены. Общее возбуждение было полное, в особенности, когда к голосу маркиза присоединился еще голос старшего сына банкира, и оправдание подсудимого носилось уже в воздухе, но эффект обнаружения 500 тысяч в его квартире превысил все, благодаря, конечно, обвинительной речи прокурора, и все преклонились перед тяжестью этого обвинения, кроме сочувствовавших подсудимому. Один из них, искренний друг Бартеса, некто Гастон де ла Жонкьер, воскликнул: «Утешься, Эдмон, у тебя остается уважение и преданность твоих друзей».